Самолет. В Котополисе настало долгожданное лето. И однажды мама с папой сообщили котятам отличную новость. «Котятки, завтра мы с вами поедем в отпуск», — сказал папа. «И не просто поедем, а полетим на самолете», — с улыбкой добавила мама. Она сделала бумажный самолетик и запустила его летать по комнате. Котята хором воскликнули: «На самолете? Вот это да!» Компот с опаской проговорил: «Мы еще никогда не летали на самолете». «А как это будет?» — спросил Коржик. Папа принялся объяснять. «Сначала мы приедем в аэропорт. Это как большой домик для самолетов. Там у нас заберут багаж и проверят билеты», — продолжила мама. «А потом мы сядем в самолет, и он взлетит выше облаков», — закончил папа. Компот очень испугался. «На такую ужасную высоту?» Коржик и Карамелька, наоборот, обрадовались и закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Один лишь Компот не разделял всеобщего оживления. Предстоящий полет его здорово беспокоил. На следующее утро вся семья собрала вещи и поехала в аэропорт на такси. Когда они добрались до места и вышли из машины, мама поторопила сыновей и дочку: «Скорее, а то мы опоздаем на самолет, и он улетит без нас». В глазах Компота промелькнула надежда. «Правда?» – пробормотал он и замедлил ход, рассчитывая отстать от родных. Но не тут-то было, ведь внимательная мама не спускала с котят глаз. У них не было ни малейшего шанса потеряться. Вот все зашли в здание аэропорта, и родители подвели котят к странному аппарату. Тут чемоданы обматывают пленкой, чтобы с ними ничего не случилось, объяснила мама. Коты обмотали свои вещи пленкой, а Компот решил обмотаться сам. Он очень не хотел, чтобы с ним что-то случилось. «Компот!» — воскликнула мама и ловко освободила сына. Дальше нужно было сдать багаж. «Сдаем в багаж только большие чемоданы», — наставлял котят папа. «Теперь нам дадут места в самолете». И правда, котам выдали 5 красивых билетиков. «Я хочу место у окна!» — тут же потребовал Коржик. «А я хочу место дома, на диване», — горестно простонал Компот. «Компот сядет вместе с Коржиком и Карамелькой», — возразила мама, и они пошли дальше, к большой штуковине с лентой и шторкой. «Этот аппарат показывает, что лежит в сумках», — терпеливо объяснил папа. «Если в сумках жидкость, то не пустят в самолет». Папины слова натолкнули Компота на отличную идею. Он подбежал к торговому автомату, купил бутылку воды, засунул ее в рюкзачок и положил его на ленту. Чудо-аппарат тут же просветил его содержимое и пронзительно запищал. «С бутылками в самолет нельзя», — строго сказал сотрудник аэропорта. «О, тогда я поеду домой!» — обрадовался Компот. Кот в форме смягчился. «Можно выпить воду здесь и идти в самолет». От этих слов Компот ужасно расстроился. То есть домой его не отпустят. Еще и воду пришлось всю выпить. «Все-все, пора-пора», — подгоняла всех мама. «Стойте!» — воскликнул Компот. «Я теперь писать хочу!» Делать нечего, пришлось вести его в туалет. Остальные нетерпеливо топтались у двери, но котенок все никак не хотел выходить. Просто Компот тянул время. Он очень надеялся, что никуда не полетит. И тут по громкой связи раздался голос. «Внимание! Коржик, Карамелька, Компот и их родители, срочно пройдите на посадку!» Компот виновато выглянул из-за двери. Мама тут же схватила его лапу и попросила: «Бежим скорее!» Времени оставалось совсем в обрез, Но вот они выбежали к самолету. Ура! Успели! Компот не выдержал. Он уперся и закричал. «Не хочу в самолет! Оставьте меня тут!» «Ты что, не хочешь в отпуск?» – растерялась мама. Компот наконец признался. «Хочу, но мне страшно летать!» У карамельки уже был наготове отличный план. «Я знаю, что надо делать!» – объявила кошечка. «Надо сделать то, что обычно делают, когда боятся!» «Кричать «спасите, помогите!»» – поинтересовался коржик. «Нет», – покачала головой карамелька. «Закрыть глаза, и тогда тебе будет не страшно!» Слова сестренки успокоили компота. Все коты заняли свои места в самолете. Коржик и карамелька помогли брату усесться поудобнее. Компот крепко зажмурился, а самолет взмыл в небеса. Коржик и карамелька с интересом смотрели в окно. «Ух ты!» – воскликнул коржик. «Мы летим над облаками!» «Никогда еще не видела облака так близко!» – восхитилась карамелька. Компоту стало любопытно, и он осмелился открыть глаза. Как же котенка поразили виды за окном! «Ого! И правда красиво!» – согласился он. «И совсем не страшно!» Котятам подошла стюардесса и сказала. «Скоро мы будем подавать напитки и обед. А пока вы можете посмотреть мультики или полистать журналы». И она протянула детям несколько журналов с яркими картинками. «Вот это да!» – удивился компот. «Летать на самолете оказывается так здорово! Миу, миу, миу!» – весело закричали котята все вместе. В соседнем ряду сидели родители котят. Мама крепко держала папу за лапу, а папа сидел с закрытыми глазами. Вид у него был несчастный. «Кисуля, мы уже взлетели?» – с опаской спросил он. «Конечно, Котя», – улыбнулась мама. К ним подошла стюардесса и поинтересовалась. «Может быть, чего-то желаете?» Мама попросила. 20 капель валерьянки, пожалуйста». И она показала на своего мужа. Он немного волнуется. Папа приоткрыл глаза и прошептал. «Главное, не отпускай мою лапу». Котята замечательно провели время в самолете, а компот с тех пор совсем не боится летать.